Артур Шопенгауэр сказал: «Талант попадает в цели, в которые никто попасть не может, а гений – в цели, которые никто не видит». Но какие обстоятельства могут помешать человеку сделать то, для чего он был рожден? Возможно ли одаренному природой не заниматься тем, к чему есть способности? Может ли гений, видя эту цель, которую не видит никто, отказаться от нее в процессе самоопределения и найти другую? И каковыми могут быть причины этого поступка? Этим, на мой взгляд, интересным вопросом люди задаются с того момента, как началась история человечества, и каждый, вероятно, отвечает на него по-своему, основываясь на индивидуальном жизненном опыте. История известного самбиста, живой легенды отечественного спорта, почетного гражданина города Омска Александра Михайловича Пушницы доказывает то, что в этой жизни можно заниматься чем угодно, пробовать себя в любой деятельности, получать от нее удовольствие. Но если у тебя есть способности к чему-то конкретному, то какими бы ни были препятствия на пути, ты все равно придешь к цели. Наверное, есть такая степень одаренности, при которой человек просто не может не заниматься своим делом. Вот и Александр Михайлович в свои 68 лет до сих пор не оставил самбо. После 20 лет на ковре, многочисленных побед и приобретения международной известности, его все же убедили уйти из большого спорта. Хотя сам он в 39-летнем возрасте чувствовал в себе силы продолжать. До сих пор он не любит, когда его называют ветераном спорта, и себя к этой категории не причисляет. После завершения карьеры Пушницы начал заниматься тренерской деятельностью. Основал в Омске спортивный клуб, который назван его именем. Здесь занимаются юные спортсмены, начиная с 8 лет. Александр Михайлович ни минуты не сидит на месте. По выходным со своими коллегами и воспитанниками клуба ездит в колонии для заключенных, чтобы поиграть с осужденными в футбол. Потому что спорт дисциплинирует. И это далеко не весь список его дел. Александр Пушница до службы в армии работал слесарем вентиляционных работ. После – бетонщиком 4-го разряда. А с 1971 года был инспектором группы розыска и инспектором отдела боевой и физической подготовки, за что получил медаль УВД Омской области за безупречную службу. В своей жизни он пробовал себя в разных профессиях, но после того, как в его жизни появилось боевое искусство самбо, никакая другая деятельность больше уже не была ему интересна. Да на нее просто не было времени. О том, какой плотный график у спортсмена, догадаться нетрудно. Несколько тренировок в день необходимы для достижения высоких результатов. Александр Михайлович еще несколько лет после завершения карьеры по привычке подъезжал к стадиону «Динамо» по утрам на тренировке. Вот это и называется железной дисциплиной. Любопытно. Сам Александр Михайлович рассказывал о том, что с детства их с братом-близнецом, который тоже стал спортсменом мирового уровня, к спорту приобщал отец, который был фронтовиком и многое знал про самые разные виды спорта. Тогда еще маленький Александр прочитал книгу про самбо, заинтересовался, но в то время заниматься ему было негде. Семья Пушницы жила в деревне Коренова в Новосибирской области. Спортивных секций там не оказалось, и телевидения тогда тоже не было. Да что там телевидение, Александр Михайлович вспоминает, лампочку впервые увидел только в 7 классе. Так что посмотреть на этот вид борьбы было негде. Доступны были только репортажи с футбольных полей по радио. И, конечно, мальчишки собирались на улице, чтобы поиграть летом в футбол, а зимой в хоккей или покататься на лыжах. Но волей судьбы, а может по чистому совпадению, служить Александр Михайлович поехал в город Фрунзе, во внутренние войска, где единственным видом спорта было именно самбо. Однажды 19-летний солдат Пушница вызвался на борьбу с кандидатом в мастера спорта. После того, как Александр Михайлович дважды уложил на лопатки опытного бойца, его записали в секцию. И уже через 2 недели после этого его отправили на чемпионат Киргизии. Еще не зная ни одного приема самбо, Пушница занял 2-е место, уступив только мастеру спорта. А еще через 3 месяца занятий во Фрунзе прошел чемпионат Советского Союза, где Александр Михайлович встретился на ковре с 3-кратным чемпионом СССР Кириллом Романовским. Если говорить на языке самбо, Пушница проиграл Романовскому только 1 активность. Эту встречу Александр Михайлович запомнил на всю жизнь. Через 1.5 года он уже выполнил норматив мастера спорта, А еще через 3 года выиграл чемпионат Советского Союза, встретившись в полуфинале именно с Кириллом Романовским, и одержал победу. Итак, до 1989 года Александр Пушница прошел большой путь, став легендой отечественного спорта. Его называли самым сильным человеком планеты. Сейчас в Омске на футбольном манеже «Красная звезда» проводится международный турнир по самбо, о котором упоминалось ранее. Александр Михайлович каждый год занимается его организацией вместе со своими коллегами. Ежегодно в наш город приезжают спортсмены из 15 регионов для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта, потому что знают, что здесь будут судить по-честному. А это очень важно. Турнир на призы Александра Пушницы – знак качества для любого самбиста и визитная карточка Омска. Удивительно, когда у Александра Михайловича спрашивают, каким трудом дались ему высокие результаты, он по-прежнему отвечает, что ему было легко. Несомненно, помогала хорошая физическая подготовка, поддерживаемая с детства. Кажется, он до сих пор не растерял форму, ведь встречи с друзьями, с которыми в 70-е и 80-е годы встречались на всемирных чемпионатах, и сейчас не проходят без выхода на ковер. Девиз Александра Пушницы в спорте и в жизни – в достижении победы мелочей быть не может. Каждый шаг, каждое движение должно быть продумано детально. Надо только определиться с целью. А об этом легендарный самбист говорит так. Если человек видит цель и задачу перед собой, ему не нужны никакие советы. Так у него и вышло. Советов ни у кого не спрашивал, а просто шел к своей цели, занимаясь тем, чем просто не может не заниматься по сей день.